часть вторая. Я продолжаю читать главы из повести «Помощник китайца». Норма, как и Чарльз Пул, говорил, что в России очень хорошее пиво. Это не МКТ. Ну что же, лишний повод для гордости и лишний повод купить бутылочку. Норма говорила, что у нас хорошее пиво и хороший коньяк. Не знаю, можно ли ей верить, поскольку ее мнение было не беспристрастно. Неплохо было бы спросить ее сейчас. Она ведь уже несколько лет не появляется и не звонит. Россия потихоньку выходит из моды и дорожает. А раньше, каждый год, Норма с небольшими подарками появлялась у нас дома в сопровождении моего брата, наносила визит вежливости, а потом начинала планомерный обход музеев, памятников архитектуры, библиотек. Хотя зря я так насчет того, что выходит из моды. Вряд ли это что-то будет значить для Нормы Шуберт. Когда мы ехали в поезде, я спросил ее: «Норма, а почему вы стали учить русский?» «Когда я училась в школе, к нам пришел преподаватель истории. На войне он был СС. И он говорил, он все время кричал: „Русский сволочь, свинья“. На Восточном фронте пуля ранила его по голове, и он стал нервный. Он все время так кричал. И тогда я подходила и спрашивала его: „Почему вы говорите, что русские плохие? Ведь мы воевали на территории СССР“. Это было ужасно, потому что он так кричал: „Я ничего не понимаю“, и начала читать о России. Так я нашла интерес и очень довольна. Норма назвала своего сына Ванюша. Не Иван, а Ванюша. Она освоила старославянский, русский, польский. Она умела читать глаголицу. Она любила русскую классику, изучала нашу историю. В 45 лет она по вечерам посещала университет в своем родном городе для того, чтобы больше знать о России. Она работала чертежником и, кроме того, имела свой интерес. Я ездил с ней на Алтай. Мой брат уже эмигрировал к тому времени, и она приходила к нам одна, как всегда, с небольшими сувенирами. В тот раз разговор зашел о моих путешествиях. «О, я очень хочу посетить Сибирь еще раз. Я была на Байкал, но это был очень короткий срок. Это возможно, чтобы ты показал мне это место, этот Алтай? Безусловно, я оплачиваю все затраты, потому что Россия – это мой интерес». Алтай тоже был моим интересом. Алтай с его чуйским трактом, уходящим в Монголию, был моим интересом с самого детства. Он представлялся мне тем путем, в конце которого может находиться маленькая Джек-Лондоновская лунная долина, или лунное плоскогорье, или озеро. Алтай, который всегда был самой дальней провинцией различных империй. Там жили мои друзья. И главное, она оплачивала поездку. В обозримом будущем я не видел другой возможности на халяву попутешествовать, поэтому ухватился за это предложение. Оставалось только уговорить Аленку, чтобы она меня отпустила. Вскоре мы с Нормой вылетели в Барнаул. Конечной целью путешествия должен был быть поселок Карлу на Золотом озере. А для этого нужно было проехать Бийск, Турчибит, Айрташ. В общем вагоне поезда Барнаул-Бийск нам не нашлось места. «Почему это так? Мне кажется, ненормально, когда мы имеем билеты и не имеем мест». Я положил рюкзаки в проходе и предложил Норме садиться на них. Люди в тамбуре уже начинали звереть из-за давки. За окнами стояла толпа и слышались матерки. У многих людей на улице тоже есть билеты, но они не смогли даже попасть в вагон. Так что нам повезло. Да и ехать недолго, всего ночь. Норма оказалась непроблемным человеком. С ней легко было путешествовать. Вскоре она уже прикрыла глаза, прислонив голову к плечу сидящего рядом пассажира, и просыпалась только, когда пожилые женщины проходили в туалет, перешагивая через нее и кряхтя: «Пропусти-ка бабку, доченька!» Я, наоборот, не спал и скучал по жене, потому что любил ее сильнее всего во время разлук. Маленькую дочку я еще не научился любить. Она только начинала разговаривать, и общих интересов пока не было. Это потом, лет с двух, мы станем проводить вместе много времени, болтать, петь хором любимые песни, вместе готовить на кухне или молчать. А пока я скучал только по жене. И моя любовь усиливалась от легкого чувства вины. Так уж выходило, что когда мы были вместе, то во всех спорах был прав я. Ее трудно было любить. А в дороге стоило только переглянуться с какой-нибудь молоденькой сибирячкой, и сразу приходило то сладкое чувство вины и возбуждения одновременно. Может быть, еще немного ревности. И я начинал скучать. Да что там сибирячки? Достаточно было поглядеть в окно, потолкаться в вокзалах небольших городков, покурить в тамбурах. В Тручебите тогда еще работала старая деревянная двухэтажная заешка с вывеской «Гостиница» над входом. Германский паспорт с орлом на обложке произвел волнение в администраторше, и она выделила нам лучший номер. Как же удобно путешествовать по стране с младенцами и иностранцами. В номер, без всяких просьб с нашей стороны, был даже подан чай. Смоляной чефирь в грязном стакане. Отказ был понят как проявление скромности. «Кого вам новый-то варить, когда этот есть? Я почти не пила его. С утра как запарила, так и не пила почти. Так что берите и не стесняйтесь. С дороги-то чайку попить и отдыхать надо». В этот день Норма впервые увидела деревянный сортир. «Сергей, где находится туалет, ты знаешь?» «А вот выйдите из входа, потом налево. Просто задний вход закрыт сейчас, так что вокруг дома пройдете, там по мосткам таким, блин, в смысле по деревянной дорожке, там и туалет». Я не поняла. «Можно пройти внутри здания?» «Нет, я говорю, что черный вход забит сейчас, так что выйдите и вокруг дома обходите». «Он на улице?» «Ну а где?» «Конечно, на улице». «Как интересно!» Она сняла с гвоздика на стене фотоаппарат, надела свою шуршащую куртку и тихонько прикрыла дверь. Неужели в крохотном германском городке ее детства не было ни одного сортира на улице? Норма уронила свой Никон в очко. Она нашла длинную жердь, долго ею рыбачила, пока не добыла фотоаппарат, потом отмывала его в луже. Ко мне за помощью она не обращалась и рассказала о происшествии только после того, как все было закончено. А я пока успел вздремнуть в номере. Я почувствовал уважение к иностранцу, который один на один сражается с неудачами в сибирском путешествии и не поднимает бучу. Норма Шуберт сумела покорить и моих друзей, у которых мы гостили в Карлу. Даже молдаванская гордость Эрика Костоцкого и великодержавный шовинизм Славки Подсохина пали. Эти мужики стали относиться к ней не как к иностранцу, а как к обычному туристу. Любимым словом Нормы было слово «нормално». «Вам не холодно, не жарко? Вы не устали? Нормально». У Эрика тогда гостило 9 человек. Семья хиппи, давний еще с кандалакшского заповедника товарищ с дочкой, 3 студентов-практикантов и еще кто-то. В первый же вечер состоялись небольшие посиделки. Пришел на огонек и Славку Подсохин. Подливали все больше Норме. Она не отказывалась, пила белую, не морщась. Потом извинилась и вышла. Я подождал на крыльце, и скоро она появилась из темноты, утирая платочком рот. «Вы это... не смотрите на них. Они мужики здоровые. Нам за ними не угнаться. А пить, правда, не обязательно. Неудобно получилось, елки. Вы, наверное, плохо себя чувствуете. Почему ты так говоришь? Все абсолютно нормально. Мне очень хорошо, и мне нравятся эти люди». У нее был совершенно трезвый взгляд. Она достала сигарету, улыбнулась и перешла на шепот. «Ты знаешь, у меня только половина желудка. Три года назад мне в Москве стало плохо. Я была в больнице, и мне делали операцию. Теперь у меня только половина там. Это удобно, когда надо пить много водки. Правда, иногда нужно освобождать место. А раньше только две рюмки и... Норма сигаретой нарисовала в воздухе загогулину. Все, я совсем пьяная. Но, Сергей, это все-таки секрет. И сейчас я хочу немного делать на них впечатление. Норма считала, что три года назад ей несказанно повезло. Операция была сделана бесплатно и хорошо. Весь вечер Норма внимательно слушала рассказы об охотничьих подвигах карлинцев, пила и закусывала. И под конец Славка Подсохин перестал хмыкать и кривить губы. Он потрогал свою бороду, перегнулся через стол и прокричал иностранке в ухо. «Норма! Хочешь под парусом по озеру прокатиться?» «Под парусом! По озеру! Я могу тебя маленько прокатить, покатать, понимаешь? На лодке. Серегу возьмем, вот, Сергея. Ребятешек тоже возьмем и по озеру. Хочешь?» Управляться с парусом Подсохин не умел, но изо всех сил старался. Нам удалось достичь какой-то точки, метрах в 500 от берега. И дальше как-то не пошло. Мы менялись местами, садились по очереди за румпель, разворачивали парус и вправо, и влево. Но надо сказать, что мощная Славкина фигура все равно хорошо смотрелась на корме. Он показывал Норме окрестности, спрашивал ее впечатления и время от времени радостно и громко, чтобы иностранный человек понял его, приговаривал. «А все-таки, Норма, не дошли немцы до Сибири, да? Вот скажи, не дошли? О, видишь?» На швертботе был установлен ветерок, и Славке пришлось воспользоваться его помощью, чтобы вырваться из заколдованного круга и доставить нас обратно до берега. Подсохин поднял от ворота высоких сапог, слез в воду и за руку провел Норму на нос, откуда она чуть-чуть неловко спрыгнула на берег. «Давай, Серег, затаскиваем. Ты с одного борта, я с другого. И... раз!» Судно упиралось днищем в прибрежную гальку. Наши ноги разъезжались, и пальцы срывались с мокрого фальшборта. Мы отказались от предложенной Нормой помощи и начали немного нервничать. Любой занервничает, оказавшись не на высоте в глазах иностранки. Мы погнули шверт. Лицо Подсохина стало в цвет его рыжей бороды. Мои ноги уехали под лодку, и, лежа на спине, я увидел, как судно поползло вверх. «Айн, свай!» Норма держалась за ручку на носу швертбота. И мы втроем вытащили его. Славка стоял, свесив длинные жилистые руки и пялился на женщину. «Это ничего особенного. Я раньше немного училась джиу-джитсу», сказала она своим глуховатым голосом, отряхивая ладони. «Даже могу немного кружить. Я выливал воду из галоши и зазевался. Норма подхватила меня на спину, держа за шею и за ногу, и подняла на воздух. Передо мной завертелись камни, два раза мелькнули обшарпанный борт и галоша, которую я выронил, а потом меня опустили на землю». Норма блеснула глазами, медленно подняла с земли свою куртку, фотоаппарат и, расчехляя его на ходу, побрела к живописному скальничку над озером. А мы понесли паруса мотор к Костоцкому. «Нет, Эрик, ты понимаешь, это такая женщина! Такая женщина!» Чуткий Подсохин уже оправился от неудачного плавания и вытаскивания лодки. Он видел, как я, растопорщившись, болтался на спине пожилой худенькой немки. И он простил себе неудачу. «Очень даже не слабая женщина. Вот если бы она еще и не курила...» Норма три дня собирала грибы и терялась. Костоцкий ездил искать ее на серке или посылал ребятишек. Собранные подберезовики, грузди, маслята она никому не давала чистить. уносила свое ведерко к ручью и сидела там на корточках, с сожалением разглядывая добычу. Самых ядреных и бравых красавцев Норма откладывала в сторонку и чистила их последними. Да и то принималась за это только после того, как ее раза два или три торопили. «Мне очень жалко их разрезать». Подсохин несколько даже оставил свое самолечение, которым занимался каждую свободную минуту, и озаботился здоровьем Нормы. Он приглашал ее в гости и поил разными травяными взварами, зачитывал куски из книги Порфирия Иванова, из брошюры под названием «Лечение лимонами», из каких-то своих тетрадок. «Бросай, Норма, эту соску свою! У тебя же, наверное, от дыма уже не легкие, а гнилье одно. Зубы опять же портятся. У тебя случается, что изо рта воняет? А между прочим, вот раз ты куришь, то очень хорошо по утрам уриночкой рот полоскать. Причем самое лучшее не свежую брать, а выдержанную». «Да не смотри ты на этих дураков! Они же свое здоровье не берегут, а только ржут, как идиоты! Эрик, тебе не интересно? Выйдь!» Норма честно смотрела в холодные, убежденные Славкины глаза и кивала. «Да, лучше маленько выдерживать. Хотя и парная урина тоже неплохо». Подсохин знал, что полностью здоровых людей не бывает, и поэтому неустанно лечил себя, жену, детей, соседей, туристов. Если человек не хотел признавать себя больным, то приходилось лечить с расчетом на предполагаемые будущие недуги, то есть заниматься профилактикой. Он сломал ребро пожилому Мише Шестакову, прохрущивая позвонки. Дочке при первых симптомах простуды наложил на шею мочевой компресс и заставил носить его, пока по телу не пошли устрашающего вида прыщи. «Это не прыщи, это гадость из организма выходит». Приведя в идеальный порядок свои грядки, отработав на покосе или в саду, он садился к столу и изучал новые брошюрки и журналы, посвященные народным средствам лечения. Это отвлекало его от всего, что происходило вокруг. Он равнодушно отнесся к тому, что ребята спихнули старого директора. Он не выдвигал на освободившееся место Валерку Синицына и не праздновал победу справедливости. А ведь поселок бурлил, жил впервые за долгое время не мелкими бытовыми страстями, а настоящей активной жизнью. Наш Эрик, как один из самых азартных перестройщиков, постоянно находился в возбужденном состоянии. Он выступал за дальнейшие резкие и красивые перемены, но пока еще не было понятно, что именно нужно менять дальше. Мы довольно быстро добрались из Карлу до Новосибирска, купили билеты на фирменный поезд «Сибиряк», позвонили в Москву. До отхода поезда оставалось часа два. Мы присели на рюкзаки рядом с окошком билетной кассы, и Норма пересчитала остаток денег. Два раза пересчитала, как всегда. Меня это всю дорогу нервировало, скорее даже раздражало, потому что своих денег в этой поездке у меня не было. И хоть ты 10 раз подряд говори себе, что турист платит тебе деньги за свой интерес, а все равно погано, когда этот турист – женщина. Своим бесконечным пересчетом и отметками в блокнотике она как бы напоминала мне о моей некредитоспособности. Поэтому я у нее ничего не просил. Даже пива не просил в жаркий день. Еще она казалась мне прижимистой. «Сколько стоит белье в поезде?» Опять пишет в блокнотик и шевелит губами. «Сколько нам нужно денег платить за метро в Москве?» Откладывает несколько купюр в бумажник, перетягивает оставшуюся пачку резинкой, встает и улыбается. 4790 рублей. Эти все деньги мы можем теперь купить еды или что угодно. Это... Пш! Она взмахивает рукой, как будто хочет выбросить пачку. «Пш!» Я нес рюкзаки и тяжелевшую сумку с продуктами, а Норма шла впереди по привокзальному рынку и, по-моему, даже немного дурачилась. Она держала пачку денег в руке. И мы покупали арбуз, и дыню, и персики, дорогую колбасу, и конфеты, семечки, пирожки, копченых кур, сыр, деревянные ложки, журналы, печенье, какие-то старые несъедобные пряники, самые пижонские сигареты, в общем, все, что попадало на глаза. Было очень весело. Эта бешеная, почти бесполезная трата денег как-то завораживала. Все равно ведь все попутчиком скормим. И я не выдержал. Норма, а может, раз так, то купим еще по бутылочке пива в поезд? Она отрицательно покачала головой. Нет, мы будем покупать вот такой. Ее руки нарисовали в воздухе прямоугольник. Ящик? Да. В России хорошее пиво.